У новой фракции будет совсем иная политика, в том числе изменения постигнут отношение к магическим существам. Люциус и Дамблдор уже ищут способ вернуть в Хогвартс всех магических существ, которые не могут там учиться из-за поврежденной книги душ. Дамблдор даже нашел парочку подходящих ритуалов, но они были настолько темными, что директор отложил их в сторонку. А Мьюри ему и говорит, что у самого лицо все в прыщах, и проклинает его. Парень завизжал, как девчонка, и побежал в больничное крыло. Слабак. Так у него лицо прыщами покрылось так густо, что любой бы побежал. Откуда Мьюри вообще нашла это ужасное проклятие? Пока я размышлял о политике, Дафна и Луна подхватили меня под руки с обеих сторон и повели к компании молодежи. Тут собрались как студенты Хогвартса, так и, внезапно, Шармбатона и Дурмстранга. Возможно, кто-то даже и из колдовстворца был, а может и из Ильвермурни. Просто приглашения были разосланы некоторым лордам оттуда, но посетили ли они этот прием, для меня загадка. Оказалось, что британское магическое сообщество не такое уж и закрытое. С соседями мы неплохо контактируем, но только на частном уровне. Кто-то помогает нам с открытием своего бизнеса во Франции, а мы, наоборот, помогаем открывать бизнес в Британии или пускаем в свой, обмениваясь долями. Лучше бы я в Хогвартсе учился. Сейчас у меня голова пухнет от новых политических и экономических знаний. Теперь я понимаю магов-затворников, которые годами не контактируют с внешним миром. Тут одна головная боль, а пользы, считай, и нет. В библиотеке Поттеров чего только нет, улыбнулась сестра. Хотя, если уж по-честному, то этому проклятию меня научила Джинни. Джинни может, кивнула Луна. Молодежь вовсю болтала, обсуждая свою школьную жизнь. Я слушал краем уха и скучал, пока кто-то не упомянул мое имя. Думаю, это ужасно. Я не представляю, как буду жить без магии. «Вполне хорошо», — ответил я, не дав Мьюри устроить скандал. «А то моя сестра уже нескольких человек отправила в больничное крыло, когда те начинали зубоскалить про Поттера Скриба. У меня великолепные невесты, горы золота в банке и куча свободного времени для чего-то более полезного, чем убогая программа Хогвартса», — продолжил я, поймав зрительный контакт с парнем, начавшим этот разговор. «Магам учеба необходима. Я и не спорю, вот только взгляните на ситуацию под другим углом. Учеба, конечно, необходима, но магические академии, подмявшие под себя целые регионы, уже давно прекратили свое развитие и не предлагают магам чего-то нового. Из-за этого и сама магия перестала развиваться. Мы пользуемся теми же самыми заклинаниями, что и 100, 200 и 300 лет назад. Разработка новых заклинаний опасна, как и разработка новых зелий», привел аргумент я. «Но зельеварение двигается вперед семимильными шагами. Недавно было найдено зелье, окончательно избавляющее подростков от прыщей. Пусть и дорогое на первое время, но рабочее. А ведь из-за особенностей организма магов прыщей у нас, та еще проблема. И при создании этого зелья погибло 2 зельевара высшего класса. А вы говорите об опасности. Так и магия, не игрушка, а инструмент изменения мира. Так что же вы предлагаете?» Спросила меня девушка с исконно славянской внешностью. Даже русая коса до пояса была на месте. «Хоть какую-то конкуренцию», — ответил я, с интересом рассматривая незнакомку. «Вспомнить тот же турнир трех волшебников. Безумное и смертельно опасное мероприятие, но оно показывало уровень знаний учеников. Хотя не совсем корректно показывало. Уж если и проводить турнир, то между всеми желающими учениками, на всех курсах. Дуэли, алхимия, знание основ. Вот тогда сразу станет виден уровень обучения во всех школах. И, конечно же, проигравшие захотят стать лучше, а значит, будут развиваться куда усерднее. Сомневаюсь, что наши школы решатся на такой шаг», — покачала головой русоволосая. «Школы школами», — улыбнулся я в ответ. «Вот только кто запретит нам устроить дружеский турнир, а вы будете участвовать? Ну что вы, я буду делать ставки», — оскалился я. «Тогда я ставлю на себя», — заявила русоволосая. «Как организуем турнир? В чем будем соревноваться? Предлагаю разделить на категории», — заявил кто-то, что вполне очевидно. «Чары, трансфигурация и зельеварение. Хотя нет, откуда мы тут найдем ингредиенты для зелий? Вот на турнире было бы неплохо организовать сначала сбор ингредиентов для зелий, а уже потом варку. Значит, решено. Чары и трансфигурация, нужно договориться с хозяевами. Я все организую», — вмешалась Дафна. «Прошу за мной в лазоревый зал». Если кто-то подумал, что это соревнование было спонтанным, нет, все было подготовлено заранее. Хотя для большинства может показаться иначе, но большинство случайных мероприятий на таких вечерах далеко не случайны. Мы прошли за Дафной в соседний, сейчас пустующий зал. Девушка быстро, с помощью домовиков, разделила зал на несколько частей, после чего мы стали придумывать, как будем проводить соревнования. В итоге сошлись на базовых заклинаниях с каждого курса. Те же первокурсники, коих здесь набралось аж 7 человек, будут соревноваться в поднятии предмета в воздух. Только предмет будет становиться с каждым разом все тяжелее и тяжелее. А вот старшекурсники уже будут поднимать в воздух несколько предметов сразу. В трансфигурации мы будем оценивать качество и скорость, а в конце каждый желающий сможет продемонстрировать любое свое умение, какое захочет. Простенько, но со вкусом. Пока все подготавливалось, эльфы накрыли для нас отдельный стол. Старшее поколение к нам не совалось, решив дать молодежи развлечься. За исключением нескольких любопытных вроде нарциссы, которые с нами было хорошо. Спустя полчаса у нас был готов список и очередность выступления участников. Заодно и судьи появились, а нарцисса возглавила всю судейскую коллегию. Вскоре в зале воцарилась атмосфера дружеского соревнования и тотализатора, который был далеко не дружеским. «Давай, тяни, ты что, как девка, я на тебя 20 галеонов поставил, роняй уже, я поставил 100 против, держи еще минуту, я на время 50 поставил, ай, слабак, легкие деньги, займи по-братски, поставлю вон на ту милашку, лучше давай на ту жопостенькую, я все слышу, а я знаю», — заржал парень. «Сходим прогуляться под луной, сходите лучше за ширму и отсосите друг у друга, ах ты, ах я». Прием у Грингроссов шел своим чередом, правда, соревнование до конца я не досмотрел. Меня за собой позвал Люциус, и вскоре мы оказались в курительной комнате. Правда, тут никто не курил, а вместо этого пили чай из пузатого самовара. «Ви есть покупатель?» – спросил меня мужчина в огромной шубе из шкуры волка. Да и сам мужчина был огромен, бородатый цедил чуть ли не кипящий чай из блюдца, закусывая его бубликом. «Колоритно, но насколько я знаю, вы прекрасно владеете английским, да и одеваться предпочитаете в деловой костюм», — усмехнулся я, глядя, как мужчина хмурится, а через мгновение тот воскликнул. «Люциус, ты меня обманул, это того стоило», — засмеялся Люциус. «Вырядить тебя в русского варвара и пугать людей весь вечер». Никто особо и не испугался, а одна вдовушка уже предложила мне запрыгнуть в ее койку. «Ладно, не об этом речь. Итак, мистер Поттер, лорд Поттер», поправил я мужчину. «Не дорос еще», фыркнул мужчина. «Ну, значит, и сделки не будет», улыбнулся я. «Гарри, нет, Люциус, я предлагаю честную сделку, а меня тут еще пытаются оскорблять. Хотя это даже не сделка, а решение проблемы, которая мучает ваши земли уже более 100 лет. Всего доброго». Русский мне ничего не ответил, да я и не ждал ответа. Гордецы, которые не могут попросить помощи и страдающие от постоянных нашествий оборотней на их территории. Род Волковых, ага, не может справиться с волками. Над ними зубоскалит все, кому не лень, но я сделал им предложение. Не помощь, а сделку. 1 сикль за каждого оборотня на их территории. Смешная цена, если не вникать в контекст. Но мужику и тут гордость ударила в голову, и он решил придраться к моему возрасту. Конечно же, ему никто не говорил, кто я такой, но мне плевать. Это простая деловая этика среди магов. Ведешь себя как собака, так и к тебе будут относиться как к собаке. Когда я вернулся, соревнование уже подошло к концу, и лорд с леди Гринграсс одаривали призами победителей, а всем остальным достались утешительные призы. Причем дарили они не памятные грамоты, а довольно ценные книги или артефакты. «Чувствую, что переговоры провалились», — сказала подошедшая Дафна. «Придется искать наших блохастых», — вздохнул я. «А это куда как труднее, да и не так уж их и много. Зачем мне вообще оборотни? Ну так мое волчье обличие никуда не делось, да и не могло деться. Оно было частью меня, никак не связанной с магией. И недавно Миюри сообщила, что я вожак, после чего сказала, что у каждого вожака должна быть стая. Вот оно мне надо, как оказалось, очень даже надо. Моя вторая суть тоже должна развиваться, а для этого волку нужна стая. Миюри этот этап уже давно прошла, и я для нее вполне себе стая. А вот у меня с этим в будущем могут возникнуть неприятные проблемы, вплоть до полной потери контроля. Могу вообще уснуть человеком, а проснусь волком и буду 100 лет бегать по лесам с обычными волками. Да, такое тоже может случиться. Потеряю разум и стану зверем. Поэтому мне нужны не простые волки, а перевертыши. Истинных оборотней днем с огнем не сыщешь. Это те, которые могут в любое время перекидываться в один из обликов. Так что выбор Миюри пал на оборотней, которые для меня не опаснее котенка. Но дело не в опасности, а в стае для моей второй ипостаси. Люциус был загружен проблемой и вскоре нашел решение. Один русский князь из далекой Сибири все никак не мог избавиться от поселившихся на его территории оборотней. Облавы не помогали. Территории там огромные, попробуй найди ловких оборотней, для которых дремучий лес – дом родной. Что делать в таком случае? Обратиться за помощью к другим князьям или терпеть налеты мохнатых на твои поселения? Князь пару раз решил нанять наемников, матерых охотников на оборотней, которые изловили не одну сотню блохастых. Только русские оборотни оказались еще более матерыми, и все наемники сгинули в лесах, а над князем уже даже ленивый не потешался. Так что Люциус предложил князю сделку. Раз оборотни на его территории, значит, это его имущество. А я решил выкупить это имущество и самостоятельно доставить в свои владения. Зачем это? Для князя это будет не так унизительно. Не наемники изгнали оборотней, а он их продал. Вот какой молодец. А для меня, еще больше пользы. Я должен воспитать своего волка, подчинив всех остальных оборотней. Миюри считала, что все пройдет очень легко. Делов на 5 минут. Я же так не считал, но проблема и правда скоро появится. Я и так стал частенько бегать в лес, просто наслаждаясь прогулками в форме волка. Даже сейчас мне хочется покинуть прием и отправиться гулять среди гигантских исполинов. Выйти на тропу дичи и задрать мелкого крольчишку. Вот, опять накатило. Так что вместо России придется вычислять стаи оборотней в Британии и ловить их. Думаю, мне хватит лишь примерного расположения, а там уже по запаху найду. Хотя не прошло и получаса, как ко мне подошел давешний русский князь. «Лорд Поттер, я хотел бы извиниться за неподобающее поведение», — склонил голову князь. «Что было, то прошло», — ответил я традиционной фразой. «Давайте еще раз обсудим ваше предложение». «Хорошо, но не сегодня», — улыбнулся я, подхватывая Дафну под руку. «Сейчас время танцев». Дафна довольно пискнула, и уже через секунду мы закружились в танце. Мой график был расписан по минутам, и остаток вечера был посвящен двум невестам и сестре, а всякие русские князья могут подождать. Да, невест у меня образовалось целых 2. Луна и Дафна настояли, что нам нужно организовать помолвку. Вот прямо сейчас и не минутой позже. Нарцисса это начинание поддержала, как и родители моих невест. А меня кто-то спросил, а никто и не спросил. Спенси пока что все было непонятно. Ее родители оказались в политических противниках Люциуса, а значит и меня. Да и помолвка со Сквибом, да еще и магическим существом. В общем, не знаю, что дальше будет, но чую, что ничего хорошего. Пенси может устроить такой Армагеддон, что все остальные проблемы покажутся легким бризом в солнечный денек. В конце вечера, когда все вяло ползли к трансгрессионной или портальной площадке, мы все же договорились с князем. Люциус и лорд Гринграсс были свидетелями подписания нашего договора. Я выкупил всех его оборотней по 1 сиклю или деревянному рублю, если на их деньги переводить. Через несколько дней я перемещусь в Россию порталом и начну отлов оборотней. По словам Миюри, я просто должен стать вожаком всех оборотней и порталом переместить их на нашу территорию. Задачка, конечно, еще та, но выбора нет. Так что готовимся морально и орально. Том 3, глава 11. Жизнь – это цепочка событий. В моем случае, каких-то совсем безумных событий. Складывается ощущение, что тушка Поттера изначально была проклята. Что канонный паренек попадал постоянно в неприятности, что теперь успеваю лишь чуть отдохнуть, чтобы нырнуть в очередной ад с головой. Хотя, если смотреть на ситуацию в целом, я постепенно разгребаю накопившуюся кучу проблем. Да-да, точно вам говорю, разгребаю еще как. Сам по себе я, может, и не так уж много могу, но у меня уже появляются союзники. Правда, вслед одних проблем идут сразу новые. Нет, это точно проклятие. Портал в Российскую империю сработал точно в срок. В Магловском мире тут сейчас шли суровые 90-е. СССР развалился, а Российская Федерация еще не разгребла тот ад, который ей достался в наследство. В магическом же мире России все еще существовала империя. Приход красных к власти не изменил для магов ничего. Как и в Британии, тут маги жили сами по себе и не вмешивались в жизнь маглов. Портал переместил меня на большую площадь, окруженную уютными бревенчатыми домиками. Всегда нравились такие дома, в отличие от каменных и холодных в Британии. Мистер Потир, я рад приветствовать вас в стильном граде Якутске. Меня встретила целая делегация из 5 человек, один из которых даже знал английский. Лучше бы он его не знал. Никогда не общался с иностранцами, плохо знающими мой родной язык. Слух режет так, что аж больно. Давайте лучше на русском общаться, ответил я по-русски. У меня, конечно же, был акцент, но он не так сильно резал слух, ни мне, ни моим встречающим. Ну, я так надеюсь. Дома чуть потренировался в новом старом для себя языке и понял, что ни капли не забыл его. Хотя говорил и думал я на английском, переключиться на русский оказалось несложно. Фух, выдохнул мужчина, который аж вспотел, произнося приветственную речь. Я был совсем плох. Да, мне кажется, вы вообще не учили язык, а просто вызубрили приветственную речь, улыбнулся я в ответ. Именно так, кивнул, видимо, глава встречающей делегации. Князь срочно отбыл в соседнюю губернию и приказал встретить вас, а также разместить у нас, после чего дождаться его возвращения. Написал мне бумажку на вашем языке, но, к сожалению, я его вообще не знаю. Не думаю, что англичане у вас частые гости, отмахнулся я. Так зачем вам знать этот язык? Теперь нужно, вздохнул мужчина. Князь обещал, что гости с далеких островов теперь будут у нас частыми гостями. О, не знал, покивал я. Ну, значит, учите, а я с удовольствием помогу вам с практикой, если пожелаете. Возраст у меня уже не тот, повздыхал мужчина. Хоть на покой уходи, да на кого ж оставить управление всем хозяйством. А вы кем у князя работаете? Ох, прошу прощения, не представился. Варфоломей Иванов, огнищный тиун рода Волковых, склонил голову мужчина. От имени рода Волковых приветствую вас на нашей территории, князь Поттер. Марфа, хлеб да соль где князю? Тут и я, буркнула низенькая и крепенькая девица, на чьей выпирающей груди лежал поднос с хлебом, в центре которого была солонка с солью. Так неси, чего оралом щелкаешь, лясы точить меньше надо. Вот, отведай, княже, не побрезгуй с добой русской. А вот и отведаю, улыбнулся я, отламывая ломоть от явно только что испеченного хлеба. Корочка приятно хрустнула под рукой, и мои пальцы обожгла еще горячая сдоба. Макнув кусок хлеба в соль, я с удовольствием положил его в рот и, зажмурившись, прожевал свежайший и вкуснейший хлеб. «Вкусно-то», — ответил я. «Тогда, может, в трапезную», — растянул губы в улыбке Варфоломей. «А лучше сначала в баньку, а потом отведать холодные окрошечки на квасу. От такого не отказываются», — кивнул я, предвкушая тот самый запах березового веника, которым тебя охаживают по чреслам. Площадь, на которой я появился, была внутренней и находилась в княжеском поместье. Здесь в основном встречали гостей и провожали в их покои, ну или в баньку, тут уже по желанию. Банька оказалась отменная. Варфоломей так хорошо охаживал меня веником в парной, что, кажется, я пару раз опять становился магом и создавал бесполочковое противо своей задницей. Казалось, что я попал в плен и из меня теперь выбивают какую-то информацию. И я бы все рассказал, вот только у меня ничего не спрашивали, продолжая хлестать веником. После третьего захода, между которыми я окунался в прохладный бассейн, мы расположились на веранде. Тут уже был накрыт стол, окрошечка, капустка квашеная, ягоды моченые и, конечно же, грибочки. Мяса не было, даже рыбы, но и без этого все было вкусно и сытно. Наелся так, что стало клонить в сон. Банька, еда и свежий воздух – очень опасное сочетание. Неудивительно, что вскоре я просто взял и уснул. Проснулся лишь утром, на мягкой перине, укрытой толстым и тяжелым одеялом. Рядом кто-то сопел, и, судя по всему, это была вчерашняя девица по имени Марфа, которая прислуживала нам за столом. Вынырнув из-под одеяла, я протопал босыми ногами по теплому деревянному полу. Туалет и ванна нашлись за ближайшей дверью. Стоило мне вернуться, как я встретил уже одетую Марфу, ждущую меня с подносом, на котором стояла гигантская кружка душистого чая и небольшая горка свежих пирожков. «Доброе утро, княже», — слегка смущенно улыбнулась девица, которой на вид было лет 20. Британский лорд в целом был равен местному князю. Я уж и сам подумывал начать заселять свою территорию верными людьми. Огромная территория, которая простаивает, это совсем не порядок. Несколько магических источников не только благотворно будут влиять на живущих там магов, но и позволит выращивать магические растения и животных. Хотя из британских лордов таким мало кто занимается. предпочитают пускать деньги в какое-то производство или жить на проценты с вложений. В Российской империи все было совсем наоборот. Тут каждая скрытая территория была полностью заселена магами. Тут вообще маги были плодовитыми, и даже самая простая семья имела минимум несколько детей. Может, сказывалась великолепная природа, а может, просто менталитет такой. Маги в Британии были более обособленными и предпочитали одиночество. «Ты вообще чего делала у меня в постели?» – спросил я у девушки. «Грела вас, княже», – потупила глазки в пол девушка. «Ночи у нас холодные». «Ну-ну», – фыркнул я. «Так ваш князь уже вернулся?» «Да, княже», – кивнула девушка. «Узнать, когда он сможет вас принять?» «Конечно, узнай», – согласился я, продолжив уплетать вкуснейшие пирожки с капустой, грибами и вареньем. Марфа выскочила из комнаты и вернулась к моменту, когда я переоделся из пижамы в обычную одежду. «Князь готов принять вас, княже», — сообщила девушка. «Хорошо, веди», — кивнул я. Марфа провела меня через анфиладу внутренних коридоров, которые объединяли разные строения в одно целое. И не мудрено, что здесь все было так устроено. Летом еще нормально, а вот зимы тут должны быть лютые и снежные. Никому не охота морозить задницу, бегая из одного дома в другой, так что проще сразу объединять дома в единый комплекс. Пусть коридоры и не отапливались, но это всяко теплее, чем ледяная крошка в лицо. Палаты князя Волкова почти никак не отличались от остальных строений. Те же стены из толстых бревен и звериные шкуры на полу, лишь гобелены на стене, с вышитой на них волчьей мордой, говорили о том, что мы очутились на домашней территории князя. «Денис», — кивнул мне князь, сидящий за столом и перебирающий кипу документов, некоторые из которых были написаны на бересте. «Завидую я молодости. Можно с головой окунуться в приключения, вместо того, чтобы перебирать бумажки». «Денис», — улыбнулся я князю в ответ. «Так меня зовут, а имя я адаптировал для британцев». Князь ответил мне по-английски, я же ответил ему по-русски. Даже так, князь сделал вид, что удивился, хотя уверен, ему уже доложили о том, что я знаю русский. «Интересно, кто тебе пишет на бересте?» – поинтересовался я, задавая зудящий меня вопрос. После наших вторых, уже нормальных переговоров, князь сказал не выкать ему, а перейти на «ты». «Титулы у нас одинаковые, а возраст пройдет со временем». «Друиды», – поморщился князь, тыкая пальцем в бересту, как в ядовитую змею. «Вечно ноют, что-то просят, всем недовольные. При этом я уверен, что они сотрудничают с оборотнями и, возможно, даже плетут заговор против меня. Нет бы, как нормальные люди, переехать в дома и зажить нормально. Нет, они роют землянки или живут в пещерах, как предки завещали. Даже на бумаге не могут написать ответ. Вместо нее – береста, а вместо чернил – кровь. Прости, накипело. Только одну проблему решил, а сейчас эти навалили на меня. Хотят расширить свои территории, но там деревушка маглов. И либо я должен переселить маглов, нарушая статута секретности, либо друиды сами маглов изживут. Способов у них много, уж поверь, а доказать их участие никто не сможет. Друиды, одним словом. Так, может, того, я провел пальцем по шее. Нет человека, нет проблемы. Если бы все так легко решалось, за один раз всех друидов не истребить. Выжившие сразу станут партизанить. Насылать проклятия неурожая, травить скот, засуху вызывать, да и сочувствующих полно среди моих подданных. Если какая хворь, то сначала идут к знахарке, а если та не помогает, то собирают дары и уходят в лес на поиски друида. Те сами просто так не покажутся. Нужно побродить, поискать их, и если они соизволят, то выйдут к тебе, а там уже от твоих даров будет зависеть. Знал бы ты, как трудно было знахарок заменить нормальными колдомедиками, а то бы так и продолжили бы лечиться дерьмом вороны с толчеными каменьями. Образованные, вроде, маги, а ведут себя как дремучая чернь. Я решил, киваю, пока князь переводит дух, взять в жены мою дочурку, спросил князь. Одобряю твой выбор. Она, конечно, шебутная, но ты видел, какие у нее, КХМ, ну ты понял. Так, Марфа, твоя дочь, а ты не знал, удивился князь. Так даже лучше. Я не тороплю, ты просто подумай. Знаешь, как трудно пристроить дочурку в хорошие руки. У меня две невесты, так и у меня пять жен. И ведь не хотят рожать мне парней, только девиц. На одном приданом разоришься. Я подумаю, вздохнул я. Но мои невесты очень ревнивые. Слюбится, отмахнулся князь. Так что ты все же решил? Да так, отмахнулся я, решив еще подумать над идеей селить у себя людей. В общем, мне нужна карта твоих территорий и хотя бы примерное место, где искать шерстяных волчар. Этого добра у меня навалом, кивнул князь, доставая из ящика стола целую связку карт. В типографии недавно отпечатал. И знаешь что, оказывается, никому не нужны. Большинство ориентируется по меткам и трансгрессирует к ним, а у других свои карты, которые передаются в семье из рук в руки. Ну ничего, мы и этот пережиток прошлого изведем. Вот, держи карту. Смотри, тут Якутск. Часть города накрыта маглоотталкивающими чарами, но большая часть находится на моей скрытой территории. Вот тут пометки есть. Скрытая территория или просто под чарами скрытия. В принципе, я дам тебе проводника, не заблудишься. Нет, покачал я головой, тогда волков не выманить. Пойду один, не заблужусь. Ну как знаешь, не стал спорить князь. Вот тут их видели последний раз. Село Улусысы почти мертвое. Несколько маглов и один сквиб живут. Сквиб мне и доложил, когда у них ночью через село пробегала стая серых хвостов. Не волки, оборотни, я его воспоминания посмотрел, покачал головой князь. Мужик насчитал под 50 особей, пока один из волков не посмотрел в его сторону. Он так струхнул, что забился в подпол и сидел там несколько дней. Мои ратники побывали там и насчитали стаю почти в 100 хвостов. Вот только все было похоже на провокацию. Прибежали, наследили и ушли в леса. Следы теряются сразу в подлеске. Я считаю, что они специально отводят мои поисковые отряды от других мест. Или наоборот, хотят заставить тебя так думать, пожал я плечами. Тут не угадаешь. Знаешь, кто у них вожак? Нет, я практически ничего про них не знаю. И это бесит больше всего. Не знаю, как ты хочешь разобраться с такой огромной стаей, но удачи тебе. Вот тут... Тут и тут, места, где их видели за последний год. Вот тут, места перехода границы княжества, где их смогли заметить. Черные точки, где оборотни видели очень давно, больше 5 лет назад. А первый раз, тут, мужчина ткнул пальцем в Якутск. Громко заявили о себе, ворвавшись на территорию маглов. 20 трупов, 40 человек бесследно исчезло. Было это 25 лет назад. Тогда еще мой отец правил. Сам он не стал заниматься этим инцидентом, дав мне возможность проявить себя. Как ты понимаешь, я не проявил, потерпев полный крах. Отца уже нет, чертова зеленая лихорадка, но я должен выполнить его приказ. Сделаю все, что в моих силах, кивнул я, понимая, что князю это и правда важно. Не парься, отмахнулся мужчина, я уже и не рассчитываю. Главное, сам не потеряйся. Люциус сказал, что ты парень не промах, но и наши леса, то еще местечко. Кикиморы всякие да другой нечисти там полно. С лешими у меня договор. Они не плутают путников, я же не шинкую их на куски, лешие. А они оборотни. Видели, как не видеть. Пожал плечами князь. Только вот какое дело. Нечисть друг друга не сдает, даже под страхом смерти. Оборотни для леших, как любимые котятки. Я с десяток леших прибил, пока не понял, что ничего не добьюсь от них. До сих пор мне это аукается. Сложные у нас тут места, но душевные. Хорошо, по ходу дела разберусь, вздохнул я и задумался. Мне нужен топор. Топор, топор, кивнул я в ответ. Задоплевать, найдем и топор, а также пачку спичек. Спичек полно на кухне, отмахнулся князь. Может, палатку или еще чего? Нет, покачал я головой. Это только помешает моему плану. Что ж, главное, чтобы план сработал. Тогда больше ничего, пойду я, ступай, Денис, кивнул мне князь. Если что, сразу зови подмогу. Вся моя дружина оповещена и готова в любой момент поддержать тебя. Алыми метками на карте помечены посты дружины. Сообщи им, если найдешь серых придурков, и вся дружина сразу же поднимется в копья. Волчана, кивнул князь, вошедший в его рабочий кабинет девушке. Варфоломей сказал, что ты представилась парню Марфой. Ты же сам сказал, что княже смеялся над нашей фамилией, ответила девушка, в которой Денис бы узнал Марфу. А если бы я еще и волчаной назвалась, так он бы ржал лаки конь. Ну, не то чтобы и смеялся, но глаза явно веселые были, фыркнул князь волков. Сама потом будешь с ним объясняться по этому поводу. В постель-то к нему зачем полезла, так узнать, на самом деле ли он сквиб. Варфоломей его целый час лупил вениками с магической липой, которая на жаре становится токсичной для любого мага и вырубает его за секунды. А наш парень держался целый час, выпил литра 3 кваса, после чего откушал, как я в молодости, и уснул молодецким сном. А там ведь и грибочки, и капустка, все по нашему рецепту, дают такой заряд бодрости магу, что тот неделю спать не будет. А парень что делал ночью? Спал, вот, даже с такой красоткой рядом. Ну, пап, ты сам сказал, что мужа я не найду, а княже, единственный вариант для меня. Один из вариантов, но пока что самый приемлемый. Сотрудничество с англичанами нам очень выгодно. Породнимся с Поттерами и получим прямой доступ на их рынок. Придется процент отсыпать, конечно, но я буду знать, что этот процент пойдет моей дочери на бусы. Как тебе парень-то? Да не знаю. Особой заинтересованности во мне не увидела. Побойся бога, Волчана. Я в его возрасте в солдатиков играл, а он сейчас пойдет один в лес усмирять наших оборотней. Думаешь, что-то выйдет? Артефактик ты ему подложила? Угу. Выйдет, не выйдет, отмахнулся князь. Случится с ним что? И артефакт перенесет его в безопасное место, а там уже и мы подсобим. Хотя я знаю Люциуса давно, и он уверен в парне еще больше, чем в их темном лордике, который вешал им лапшу на уши. Поэтому облачайся в доспех и будь готова прийти на помощь парню, ну и своих валькирий прихвати, вдруг из них ему кто приглянется. Отец, чем больше связей с нами, тем лучше. Младшими женами пойдут, если что. Все, ступай, а мне работать надобно. Хорошо, отец, склонила голову Волчана, но в ее глазах мелькнула жгучая ревность. Чхи, вырвалась у меня, как только я покинул Якутск с нормальной асфальтированной дороги свернул в слегка болотистую местность. Вспоминает кто? Мьюри, небось, зря я что ли всю ее мороженку съел? Месть, блюдо, которое подается холодным, а мороженка, самый раз по температуре. Итак, представляю вашему вниманию гениальный план имени меня. Как найти оборотней, если они не желают находиться? Как? Да просто буду бродить по лесам да полям, авось меня захотят скушать, и уж тогда я им покажу, где раки зимуют. Недостаточно гениальный план, был и запасной. Превратиться в здорового белого волчару и бегать по лесам и полям, да метить все вокруг. Ну и самому нюхать, авось что унюхаю. Но пока я просто решил прогуляться и насладиться свободой. Меня хватило на целый километр, после чего я понял, что шастать по лесу в обычных кроссовках на тонкой подошве – дело гиблое. Да и в целом, хотелось переместиться в магазин для туризма да закупиться на все деньги, но я был упертым, как Поттер, поэтому, спрятав подсунутый мне волковыми артефакт под неприметный пень, перекинулся в волка и побежал уже так. Артефакт волковых, кстати, был интересной штукенцией. Вообще ноль конфликтов с моим набором артефактов. Хотя при этом сам артефакт работал, но казалось, что работает в совершенно иной плоскости реальности. Что эта штука делает, я так и не понял, тут мои возможности ограничены. Но от греха подальше убрал артефакт. Скорее всего, это какая-то следилка, не более. В форме волка я мог бежать по местным буеракам, как по ровному шоссе на машине. Местный лес был наполнен незнакомыми запахами, и я мог по полчаса кружить на одном месте, пытаясь разобраться, что за зверушка пробежала тут неделю назад. Пока ничего интересного не встречалось, кролики, лисы и самые обычные волки, ничего похожего на оборотни или какую-то другую нечисть. Видимо, тут пока что шел обычный лес, но я побежал напрямую в сторону той деревушки, где мой скребный приятель по несчастью видел стаю волков. Правда, за день не управился. Я петлял, ходил кругами и в целом наслаждался прогулкой. Весна властвовала в этих краях, и мир оживал. Я даже спугнул парочку медведей, решивших спариться. Прости меня, большой косолапый брат, не хотел. В итоге ночевать остался в совершенно случайном месте. Два больших валуна, поросших мхом, прикрыли меня с одной стороны от непогоды, а с другой стороны я натянул тент, достав тот из торбы с расширенным пространством. Оттуда же достал сухих дров и походную лежанку. Я все же подготовился, но так, совсем легко. По крайней мере, если кто за мной наблюдает, то ему должно показаться именно так. Костерок весело затрещал, и вскоре на треноге покачнулся котелок, в который я налил воды, а уже в нее кинул какой-то магический сублимат. Правда, стоило воде закипеть, как в котелке забулькал наваристый грибной суп с аппетитными кусочками мяса. Магия, что еще сказать. Рядом с котелком пристроил чайник на углях, туда закинул брикет с душистым чаем, и к суповым ароматам добавились еще и чайные. Тут хочешь, не хочешь, а здравь будь, перевертыш, сказал забавный старичок с корявой палкой, на которую опирался. Угостишь путника яствами заморскими? Конечно угощу, улыбнулся я. Садись, дедуль, согрей старые кости у костра, да отведай кушанье. Деда я заметил часа три назад. Обычным зрением его не было видно, а вот в магическом, еще как. Бегал он неподалеку от меня, спокойно поспевая за мной в волчьем обличии. Леший, вроде похож, а так кто его знает. Специально на такой случай у меня была деревянная миска, сделанная довольно грубо. Но лешие вообще не брали в руки ничего ненатурального, по их разумению. Железо там или вообще жуткий пластик. Поэтому все мои вещи, в том числе и котелок, были сделаны из натуральных вещей. Вроде бы кроссовки на ногах, вот только их смастерила нарцисса из. Ну, по ее словам, все было натуральным, хотя и выглядело довольно современно. Даже котелок был из железного дерева, очень сложное в обработке, но обладающее всеми свойствами железа. Поэтому старичок и вышел ко мне, поняв, что еду я варю в кошерном котелке. «Ух, давно так не вкушал», — заявил дедок, когда опустошил уже третью миску супа и парочку кружек с чаем. «Уважил старика, почаще к нам заходи. Уж как получится», — пожал я плечами. «Эх, ну ладно то, тут одна потеряшка у меня есть, уже второй день бродит. Не против, если к тебе выведу, отчего же быть против», — улыбнулся я. «Обогрею, накормлю и спать уложу. Кстати, дед, откуда так хорошо английский знаешь? Да фрицы в сороковые тут бродили», — оскалился старик. «Или не фрицы, черт их разберет. Водил их полгода кругами, да и выучил язык. Особенно мне матюки ваши понравились. Ну ты, дед, даешь», — покачал я головой, еще вначале поняв, что леший заговорил со мной на чистом английском. «Ну, бывай, путник», — махнул мне посохом дед да скрылся с глаз. Причем даже магическим зрением я его не видел, и минуты не прошло, как к костру вышла девушка, чумазая, в порванной одежде, с царапинами на коже, а еще от девушки пахло самкой, да не простой самкой, а почти как Миюри. «Заблудилась?» — спросил я девушку-оборотня. «Помогите», — пискнула та да грохнулась в обморок. Том 3, глава 12. Напоив волчицу зельями, укладываю ее на свою койку. Та, кажется, и не приходила в себя, выпив зелье на одном лишь инстинкте. Каких-то ранений у нее не обнаружил и просто напоил укрепляющими и восстанавливающими зельями. Поспит несколько часиков, и будет как новенькая. С чего вообще лешему выводить на меня волчицу? Решил, что раз я тоже, можно сказать, оборотень, то позабочусь о ней. Хотя меня больше интересует вопрос, с какого перепуга оборотень вообще мог заблудиться в лесу. Даже я без своей волчьей формы ориентируюсь по лесу довольно неплохо. Запахи, конечно, различаю куда хуже, но все равно различаю. Думаю, что ответы на все вопросы получу, когда девчушка проснется. Оборотнихи, оборотницы, такие слова вообще существуют. Короче говоря, девушке-оборотню было лет 17. Миленькое личико, курносый носик, немного веснушек и русые волосы. Сисек не нащупал, плоская как доска, зато жопка прям хороша. Не то чтобы я лапал бесчувственную девицу, но нужно же было оттащить ее на лежанку и осмотреть на предмет ран. Дальше этого мои шаловливые руки не зашли, но я не слепой и не ханжа. Конечно же, я оценил тело девицы. Кто вообще так не делает? Ай, чего я оправдываюсь? Ты уже минут 5 как проснулась, сказал я девушке по прошествии примерно 5 часов. Все это время я сидел у костра, пил душистый чай да бегал до кустов из-за того же чая. В лесу уже наступила ночь, и тот из загадочного стал невероятно мрачным. Дальше круга света от костра царствовала непроглядная тьма, а в самом лесу раздавались жуткие ночные звуки. Не знала, где оказалась. Пыталась понять, ответила слабым голоском девица. То ли прикидывается, то ли и правда ослабла. «Сейчас суп приготовлю», — сказал я, наливая в котел воды и закидывая туда брикет очередных запасов. «Тебя ко мне вывел леший, но мне непонятно, как ты вообще смогла заблудиться в лесу, леший», — удивленно воскликнула девушка, и, судя по отклику от моих артефактов, ее удивление было ненаигранным. «Леший», — подтвердил я, — «водятся тут такие, хозяевами леса себя считают, с одной стороны, вполне верно, с другой, есть и похозяйственнее. Лучше скажи мне, как оборотень мог заблудиться в лесу?» Я, девушка вдруг всхлипнула и разревелась, сквозь сопли и слезы выдавливая из себя историю жизни одной девчушки. Оказалось так, что местные оборотни не были дураками. Ради пополнения своей стаи они не нападали на людей. Вместо этого ходили по магловским хосписам, предлагая безнадежно больным возможность выздороветь. Стать оборотнем – это, конечно, не панацея от всех болезней. Когда к твоей болячке добавляется еще и вирус оборотничества, шансы сдохнуть становятся даже выше. Но если вирус победит, ты станешь абсолютно здоровым. Безнадежно больные, конечно же, хватались за соломинку и соглашались сыграть в русскую рулетку. Некоторые выигрывали, но большинство все же проигрывало. Зато так, по крайней мере, мало кто интересовался, почему погибают маглы. С теми диагнозами они вообще не должны были прожить дольше пары месяцев. И вот моя новая знакомая оказалась из числа тех, кому повезло стать оборотнем и перебороть болезнь. Сначала все шло неплохо. Ее приняли в стаю, помогли пережить первую луну, когда даже самая добрая девочка превращается в кровожадного монстра. Местные оборотни не совсем теряли разум при трансформации. Они ели какие-то травки, а при обращении разжигали костер, который дымил той же травой, проясняющий сознание. В общем, девушка смирилась с жизнью блохастого коврика и вроде бы даже втянулась. Вот только у стаи была своя иерархия, где самые сильные находились на вершине пищевой цепочки, а слабые во всем подчинялись им. И был у стаи такой обычай. Некоторых девушек назначали девушками всей стаи. То есть любой мужик мог в любое время оприходовать одну из назначенных на эту должность. Молодых и красивых на такое место назначали куда чаще, чем старых и уродливых. При этом у стаи вожаком была тоже женщина. Предыдущий вожак взял ее себе в наложницы, самолично заразив волчьей заразой. Но та была магом, пусть и слабым. Зато в зельях разбиралась очень неплохо. И около 20 полных лун назад она взяла лидерство в стае, разорвав вожака. Еще бы она не разорвала, локала усиливающее зелье все это время, а потом еще и перед полнолунием их напилась. В общем, Инга, как звали мою новую знакомую, решила, что этот путь не для нее, и сбежала из стаи. Хотя до нее тоже некоторые сбегали, но их быстро ловили. Только вот Инге повезло, преследователи ее не догнали, но и она сама заблудилась. «Леший сбил со следа твоих преследователей», — пояснил я девушке. «От матерых оборотней ты бы и правда не скрылась. Тем более тебя преследовали все мужики, жаждущие молодого тела. Запах самки во время течки еще сильнее раззадоривает». Собственно, а чего я ожидал от животных? Редко какой оборотень может подавить свои инстинкты. А новый вожак стаи вполне осознавал это и позволяла своей стае выпускать инстинкты на волю. Опиши место, где находилась стоянка твоей стаи, и как ты вообще туда попала. Не моей, возмущенно воскликнула Инга. Они подловили меня, когда я была слабой, после чего сделали своей рабыней. В целом да, хоть они и спасли тебя, но даже животные так не относятся друг к другу. И все же, как попасть в ту стаю? Сама не знаю, покачала головой девушка. Тогда я была слабая и еле могла двигаться. Помню лишь большие камни, стоящие друг на друге в форме буквы «П». Мы прошли через них и оказались в совершенно ином месте. Тогда на улице была зима, а когда мы туда прошли, оказались в жарком лете. Неужели оборотни затаились в ничейной скрытой территории? Очень похоже на то. И становится ясно, почему люди князя не смогли найти ее. Им в целом и там нормально жилось, а матриарх стаи была вообще магом и могла трансгрессировать, а может, даже порталы создавать. С другой стороны, проход на скрытую территорию был явно замаскирован, иначе его давно бы обнаружили. Уж больно приметно расположен вход, так что найти его должно быть легко, или хотя бы то место. «Расскажи побольше о стае», — попросил я Ингу, которая уплетала похлебку за обе щеки. «Их много», — задумчиво ответила девушка, облизывая деревянную ложку. «Человек 200, не меньше. Почти все живут в добротных деревянных домах, лишь некоторые — в палатках из звериных шкур. Наверное, это самая крупная стая в мире. Обычно стаи оборотней не насчитывают и 20 голов. Охотников на монстров в мире хватает, и они постоянно выискивают разную нечисть. Оборотни — их любимая добыча. Без полнолуния они не сильно отличаются от простых людей, можно брать голыми руками. Да и следов много оставляют, так что выслеживать тоже несложно. Ногами по лесам много не находишь, а вот все охотники сплошь маги. Трансгрессия, защитные чары и артефакты. Уверен, что тот же Сивый, гроза всех детишек Британии, давно прикормлен кем надо и выполняет грязную работенку для кого-то в политической верхушке. Иначе его бы давно уже вычислили, даже если бы он сидел в самой глухой чащобе. «Что со мной будет?» – пискнула девушка, когда наелась и рассказала мне все, что смогла вспомнить. «Все оборотни признаны темными тварями и подлежат уничтожению», – не стал обнадеживать я Ингу. «Ой, мама!» – пискнула девчушка и попыталась отодвинуться от меня, но за ее спиной были большие булыжники, загнавшие ее в тупик. «С другой стороны, я хочу дать шанс. Мне, тебе и всей остальной стае», — усмехнулся я криво. «Хотя, судя по всему, там большая часть стаи уже давно отведала человеческой плоти. Таких тварей нужно давить. Нас заставляли», — пробубнила девушка. «Что? Они готовили нам похлебку из человеческого мяса. Так и говорили, что это не свинина, а человечина. Кто не хотел есть, того просто не кормили. Вот как, я тебе не виню, не переживай», — успокоил я девушку, хотя в ее глазах спокойствия не прибавилось. «Что вас еще заставляли делать? Я правда не причиню тебе вреда, просто расскажи. В первое полнолуние они запустили нас в яму, в которой сидели незнакомые нам люди, не из стаи. Мы подумали, что это новенькие, как и мы. Вот только когда мы стали превращаться, они не превратились. Утром я очнулась, грызя чью-то кость, человеческую кость. От тех людей ничего не осталось. Мы просто сожрали их, даже кровь с земли вылизали. И даже дерьмо, и даже его», — опять всхлипнула девушка. «А самое мерзкое, что все потом с удовольствием уплетали похлебку из человечины. Никто не отказался. Мы помнили тот вкус, их крики боли, когда мы срывали плоть с их костей. Мы наслаждались, играли со своими жертвами, а потом пожирали их». Пист. Матриарх стаи специально натаскивала своих оборотней на людей, полностью расчеловечивала их, выбивая остатки людского. «Уродская мерзкая тварь, я не уверен, что мне нужна такая стая, точнее, уверен, что не нужна. Один раз вкусив человечины, они теперь всегда будут желать сладкого мяса некогда себе подобных. И отказываться от мяса людей ты не желаешь?» «Вообще не желаю», — плотоядно облизнулась девушка и через мгновение кинулась на меня. Через костер перелетела здоровенная туша волка и недоуменно приземлилась на место, где я недавно сидел. «Нет, я, конечно, слышал, что оборотни, отведавшие человеческой плоти, могут превращаться в волка когда угодно. Вот только подтвержденных фактов этого вроде как не было. Может, разные породы? Вот я, например, могу, но человеческого мяса не ел, и желания как-то не возникало. А тут другой вид оборотня, и они могут. Тем более непонятно, что там любительница зелий подливает своей стае. Может, дело в этом». Тем временем подул ветерок мне в спину, и волк учуял мой запах. Девушка мгновенно развернулась в мою сторону и единым слитным прыжком выстрелила собой в мою сторону. «И что мне с ней делать? Вот не могу убить, и все. Ее искалечили, не оставив никакого выбора. Тут надо матриарха стаи расчленять на маленькие, вопящие от боли кусочки, а с остальными оборотнями работать, в попытке снова сделать их людьми. Лежать, псина». Взмах руки, и на шее волка защелкивается ошейник, а через мгновение волчару вдавливает в землю усилившаяся гравитация. «Кто сказал, что у Поттеров не было своих охотников на чудовищ? Еще как были, и одно время это был наш основной доход. Ну и, скажу честно, это тогда было модно. Выловить парочку русалок, а потом поместить их в аквариум и показать свой трофей на приеме. Так что я прихватил много артефактов на такой случай, куда уж без них. Поттеры чего только не насоздавали для охоты на монстров. Больше всего они любили брать добычу живой, так что моей знакомой повезло, что я использовал щадящий артефакт. Надеюсь, Миюри не ошиблась», — проворчал я и уколол палец тонкой иглой, после чего капнул несколько капель в пасть оборотню. «Миюри считала, что моя божественная суть, доставшаяся мне от нее, легко подчинит любого, даже самого строптивого оборотня. Ну а кровь – лучший способ показать, кто тут главный», — не устраивая кровавую бойню. Не прошло и пары секунд, как оборотень распробовала мою кровь, после чего стала превращаться обратно в человека. «Господин, прошу, позвольте мне служить вам», — простонала Инга под гнетом гравитации. «Встань», — скомандовал я, отпуская гравитацию, но не снимая ошейник с Инги. Девушка мгновенно вскочила на ноги, но даже не попыталась напасть на меня. «На колени», — скомандовал я, и девушка сразу бухнулась на колени передо мной. «Из чего ты решила служить мне? Вы истинный вожак, тот, кто повелевает по праву, в отличие от той пустышки. И если я прикажу тебе не есть человечину, я никогда не оскверню свою пасть чужой плотью после вашей крови», — воскликнула Инга. «А меня съесть не хочешь? Как можно? Ртом? Никогда. А если прикажу? Нет», — дрогнула Инга. «Даже сама мысль о таком для меня кощунство. Я лучше погибну, не исполнив ваш приказ. Ладно, а теперь рассказывай, как попасть в вашу стаю. Но я правда не знаю, потупила Синга. Я сбежала и не запомнила дорогу. Вспомни хоть еще какой-то ориентир. Ну, там была гора, или холм, задумала Синга. Уже что-то, кивнул я и развернул карту, выданную мне князем. Оказалось, что карта не простая, а с функцией подсветки. Кажется, она светилась даже ярче костра, так что все изгибы рельефа можно было легко прочитать. Не скажу, что местность вокруг была ровной как стол, но вот чтобы прям холм или что-то похожее на гору присутствовало, лишь в нескольких экземплярах. Для себя я отметил три места, которые могли оказаться нужной мне точкой. Даже если проход на скрытую территорию хорошо замаскирован, я все равно смогу его обнаружить. Точнее, надеюсь, что смогу, хотя бы по запаху Инги, который, возможно, там еще остался. Да и другие оборотни, если преследовали ее, должны были прилично наследить. Выдвигаться решили утром. Точнее, я решил, а Инга была готова ради меня на все что угодно. Я как только не проверял волчицу, но все ее слова о верности были истинной правдой. Либо она настолько искусно лжет, либо я даже не знаю. Спать я все равно не собирался, поэтому остаток ночи сидел и рассматривал карту, а уж на рассвете затушил костер, собрал все вещи и переместился с Ингой в сторону ближайшего холма, хоть как-то подходящего под описание. Нет, по-хорошему, мне нужно вернуться и пообщаться с проводником князя, который знает эти места как свои пять пальцев. Но я был упорным в своем желании сделать все своими силами. Не то, покачала головой Инга, осмотрев неказистый холм, вокруг которого ничего не росло. Пахнет смертью. Могильник, спросил я больше сам у себя, глядя, как в магическом зрении над холмом закручивается тонкий черный вихрь, уходящий куда-то в сторону небес. Возможно, не нравится мне это место, поморщила Синга. Дальше, кивнул я, пометив это место как потенциальный рассадник нежити. В Британии уже давно искоренили все, что хоть близко относилось к ожившим мертвецам, но в других странах, особенно таких огромных, как Российская империя, запросто можно было встретить древние захоронения, ждущие своего часа, чтобы выплеснуть проклятое нутро наружу. Следующий холм тоже оказался не тем, что нам нужно. Повезло нам лишь на пятый холм, который оказался самым большим из всех. Точнее, не таким уж большим, но с одной из его сторон расположилась низина. И вот если смотреть из нее, то холм превращается в холм. Ну и, конечно же, в самой низине обнаружились покрытые мхом камни, стоящие друг на друге в форме буквы «П». Да-да, это оно, завиляло несуществующим хвостом Инга. Вход тут, я чую, да я и сам чуял, правда не оборотней, а искажение пространства в арке. Прямо то, что доктор прописал, но я, конечно же, не бросился в омут с головой. Для начала я перекрыл пути отхода всем оборотням. Нет, у них, конечно, может быть еще один выход с территории, а может, даже не один, но этот вход я собрался запечатать полностью. Расставив вокруг арки специальные артефакты, перекрыл ее действие давлением извне. То есть пространство как бы давит на пространство с той стороны, но сильнее. И кто пытается перейти на эту сторону через арку, упирается в упругую пелену, не дающую пройти. Как-то все слишком легко. Это может быть ловушка, кто его знает. С другой стороны, артефакт был хорошо замаскирован. Если бы не мой дар из астрала, я бы решил, что это просто груда камней, непонятно зачем поставленных в лесу. Может, древние люди развлекались в строительстве, а может, друиды тут свое капище устроили. Что дальше? А дальше я взял и закинул в портал небольшую пирамидку. Такая же уже стояла передо мной и должна была передать изображение происходящего с той стороны. Пирамидка была в единственном экземпляре, но при этом существовала в двух экземплярах, за счет чего и передавала изображение с одной грани на другую. Через секунду передо мной развернулось изображение зеленого леса. Инга сказала, что с той стороны обычно никто не дежурил. Поэтому-то она и смогла сбежать. Вот только после такого дерзкого побега волчары могли поставить там караул. Цвет зеленых насаждений вокруг сменился на разноцветную мозаику. Секунд 10 осмотра, и я вижу серо-зеленые силуэты, лежащие в дальних кустах. Тепловизора у пирамидки не было, но какой-то аналог был встроен. Так что с помощью него я и вычислил волков. Волки, кажется, что-то почуяли, судя по тому, как они стали принюхиваться к невидимой пирамидке, зависшей перед порталом. Но мне хватило и таких условных координат, чтобы переместить две капли крови из пореза прямо в пасть волков. Те удивленно застыли на месте, раскрыв пасти, а через секунду рванули в сторону портала. Правда, дальше произошло хоть и предвиденное, но неожиданное. На проходе все же поставили какую-то защиту, и стоило волкам пересечь ее, как она сработала. Нет, оборотни все же прошли через портал. Я чуть ослабил защиту, ожидая примерно такой реакции. Вот только сработавшая защита нашинковала оборотней на небольшие квадратные прямоугольники не очень ровной формы. «Неудобно вышло», — сказал я, глядя на две груды мертвого мяса у портала. «Ну, хотя бы я теперь знаю, что тут стоит защита. Жди меня здесь». «Но, господин, я не дослушал Ингу и переместился на ту сторону портала. Мог бы сразу, но, скажем так, любителей человечины мне было не особо жаль. Поселение, похоже, находится в той стороне, да и дымок видно над лесом. Но стоят ли ловушки на пути к нему, кто знает, проверять я это, конечно, не буду. На мне уже мантия-невидимка, активирую еще один артефакт, после чего перемещаюсь вперед. Правда, не чисто вперед, а еще и на 50 метров вверх. Метлу не стал использовать, активировав артефакт замедленного падения. Метла слишком громоздкая, а так я успевал осмотреться и переместиться дальше. Вскоре я уже оказался над поселением оборотней, которое и правда было огромным. Обнесено легким частоколом, скорее для приличия, чем для дела. Само поселение выполнено в форме треугольника, в который вписаны разнообразные домишки. Не только бревенчатые дома, но и юрты из шкур зверей. Похоже, даже из волчьих шкур. В треугольнике находились 4 кострища. 3 небольших по углам и 1 большое в центре поселения. Везде горели костры и что-то готовили. Вот псы позорные. Кажется, я заметил загон с людьми. Грубая клетка из вбитых в землю бревен, между которых натянули сетку-рабицу. Сверху тоже прикрыли сеткой, а каждого из людей еще и прицепили к цепи, один конец которой был прикован к вбитому в землю бревну по центру загона. Что-то я совсем не уверен, что мне нужна такая стая. Точнее, наоборот, считаю, что абсолютно не нужна. Это уже не люди, а звери. Да и по словам Инги, весь молодняк целиком и полностью поддерживает такое обращение с людьми. Даже она, но ее я уже перевоспитал. Ладно, на безрыбье и оборотень рыба. Приземлившись на край забора, я порезал себя и стал рассылать ближайшим оборотням угощение, каплю моей крови. Подчинение было практически мгновенным, и каждый из оборотней сразу же смотрел в мою сторону. Но на этот раз я мысленно транслировал им мое желание, чтобы они продолжили заниматься своими делами, а не бежали ко мне сломя голову. Какую-то связь между нами я не чувствовал, но мой посыл сработал, и все оборотни продолжили делать то же самое, что и до подчинения. 1, 2, 20, капля к капле, и пришлось пить кроветворное зелье, иначе упаду тут без сил. Вскоре я уже захватил один из углов треугольника, почти 50 блохастых. Правда, моя радость была недолгая и закончилась на моменте, когда над поселением раздался яростный женский рев. «Братья, чужак в нашем доме, он подчинил наших братьев своим мерзким колдовством, убейте предателей и найдите чужака». «Фас», — сказал я в ответ, — «рвите всех, кто не с нами». Мой треугольник мгновенно перекинулся в форму волков и бросился в разные стороны. Я же переместился к людям и осмотрел их, а через несколько секунд понял, что запах этих людей уж больно сильно похож на оборотней. И нет, они не пропитались запахом местных, это был другой запах. «Отвечайте тихо и по делу», — сказал я другим оборотням. «Вы кто и что тут делаете? Нас взяли в плен, помогите». «Зачем вас взяли в плен? Чтобы сожрать, ясен хрен. Зачем еще этим уродам сохранять кому-то жизнь? Они жрут все и вся. Людей, оборотни, любые магические расы. А вы не жрете человечину?» — усмехнулся я. «Сладкую, еще свежую, пышущую жаром чужой жизни. Нет, конечно, мы оборотни, но нормальные. Вроде не врут. Значит, спасаем этих братцев, а остальным устраиваем геноцид». Том 3, глава 13. Новые оборотни оказались лапушками. В том плане, что не стали возмущаться, когда я решил оставить их в клетке. Мне было лень тащить их всех туда, потом сюда, потом обратно. Да и силы не бесконечные, как показала практика. Я никому не сказал, но после приключений в другом мире, когда я сильно перенапрягся, таская всю школоту из-под носа у Наг, у меня прибавилось седых волос. Точнее, они появились, и пришлось с помощью Тика закрашивать их. Благо, были чуть ли не вечные и самообновляющиеся краски. Заодно я провел диагностику своего организма, использовав как простые диагностические ритуалы, так и сложные, для которых нужно было много жертв. Вывод. Живая формула пила из меня жизненные силы. Луна, помогавшая мне в ритуалах, лишь развела руками. Ясно, что есть законы мира, которые не обойти. Что-то не берется из ничего, так что за перемещение я платил собственной жизнью. По нашим прикидкам, я постарел где-то лет до 20. Почему тогда появилась седина? Ну, тут все объяснимо. Уж слишком быстро и много энергии я потратил за один раз. Нагрузка на организм была чудовищная, и вылезли вот такие последствия. Если тратить силы куда меньше, например, на собственные перемещения, то энергии тратится самый минимум. Ну, мы так считали, но Луна сказала, что поищет какой-нибудь медицинский артефакт для замерки. В закромах Поттеров я ничего не нашел, но и отказываться от своего дара не собирался. Без него мне останется просто сесть дома да воспитывать мелких спиногрызов. Почему нет? Да потому, что пока есть возможность, нужно ковать железо и укреплять род по всем фронтам. Меня призвали в этот мир с конкретной целью. Не только спасти жопку Гарри, но и вернуть влияние рода Поттер. Что-то я вернул, но пока что это лишь иголка в стоге сена. Надо ли мне рвать свою жопу ради будущего того же Гарри? Такие я больше ради своего рву. Избавлю княжество от серых волчар, и мне будет куда отступать в случае, если в Британии станет совсем жарко. Сейчас совсем не жарко. То, что мы там с министром поссорились, это так, небольшой политический шаг. В идеале у нас должна появиться партия, в которой будут состоять скрибы и магические существа. Как вам такое?